Глава 42. «Спасибо, что прилетела, мамочка», — произнесла я, уткнувшись ей в плечо. Знакомый до боли запах и теплые объятия позволили сделать следующий вдох. Когда мама была рядом, я всегда знала, что любая проблема как-нибудь разрешится. «Я не могла тебя оставить в таком состоянии». Она поцеловала меня в висок и, развернувшись, обняла одной рукой за плечо и повела к выходу из аэропорта. «Как с работой?» «Особо пока никак. Разослала резюме, сходила на несколько собеседований». «Колин не появлялся?» «Нет», — ответила и сама услышала обиду в своем голосе. «Как будто меня никогда не было». «Лана, разве нам нужен такой мужчина, который сам не может определиться с избранницей?» «А вдруг у него и правда будут какие-то проблемы из-за этого? Он же столько сил вкладывает в свой бизнес, так много работает». «Ох, девочка моя!» Мама покачала головой. «А ты все ищешь оправдание мужской безответственности. Такое ощущение, что тебя воспитывала не я». «Мам, я люблю его», — сказала срывающимся голосом. «Это пройдет, детка». «А если не пройдет?» «Всегда проходит. Нужно время». «Мам, как думаешь, он никогда-никогда больше не позвонит и не приедет?» «Не знаю, Лана. Все зависит от него. А ты хочешь, чтобы пришел?» «Конечно, хочу!» «Не кипятись и вытри слезы, дорогая». Мама остановилась и посмотрела на меня внимательно. «Ты готова принять его при тех условиях, в которых вы встречались? С беременной невестой?» Я не знала, на что была готова, только бы увидеть его, снова почувствовать его силу и тепло его тела. Услышать, как он шепчет о любви и сжимает меня в крепких объятиях. При такой жажде дополнительные условия как-то отходили на второй план. Я чувствовала себя инфантильной, неспособной на взрослые поступки девицей, которая не несет за них ответственности. Но теперь, расставшись с Колином, я в полной мере ощутила весь ужас от этого события. Всю боль и горечь, которые пришли с одиночеством. Когда я ушла из офиса Колина, остаток дня прожила как робот. Двигалась на автомате, с детьми разговаривала только по делу. Они, чувствуя мое состояние, старались лишний раз меня не беспокоить. Ночь прошла в слезах. Я кричала в подушку и драла ее ногтями. Умирала внутри с каждой минутой все сильнее. Через несколько дней наступил ступор. Я перестала чувствовать что-либо вообще. Как будто из меня за ночь высосали все эмоции разом. На второй неделе я была полна решимости забыть его и двигаться дальше. А когда началась третья неделя, я снова сломалась. Мне нужен был голос разума, который вернет мне твердую почву под ногами и напомнит, что я все еще жива. Была жива до Колина и буду после него. Поэтому я позвонила маме, и уже через два дня она была рядом со мной. Мы забрали детей раньше, чтобы бабушка могла провести с ними больше времени, и следующие несколько дней были посвящены ее общению с детьми и моей эмоциональной реабилитации. Во время одного из таких разговоров я практически поверила в то, что не нуждаюсь в Колине, что моя любовь не настолько крепка, и я правда убеждала себя в этом. Ровно до того момента, пока мне не позвонила Нора. Мы с мамой гуляли в парке возле дома, наслаждаясь первыми весенними днями. Снег начинал понемногу таять, и солнце уже пробивалось через голые ветки деревьев. Весной в воздухе витает особая атмосфера. Казалось, я начинала пробуждаться вместе с природой. Правда, с ужасом думала о том времени, когда маме будет нужно возвращаться домой. Я боялась, что сломаюсь снова, как только она сядет в самолет. «Алло?» — вкрадчиво ответила я на звонок. Нора звонила мне всего пару раз, чтобы спросить, когда она может приехать повидаться с детьми. А теперь этот звонок из прошлого, как мне казалось, не предвещал ничего хорошего. «Ланочка, привет. Как ты, девочка?» «Хорошо, спасибо. Здравствуйте, Нора». Мы обе замолчали. Между нами как будто повисла тонна невысказанных слов. Я боялась, что она скажет мне, что Колин женился. «Как детки?» Наконец прервала она наше неловкое молчание. «Тоже хорошо. В школе и в саду. Скоро пойду их забирать. Сейчас гуляю с мамой в парке». Твоя мама прилетела? Да. Это хорошо, полагаю. Тебе нужна сейчас поддержка. Она как будто тянулась тем, чтобы произнести то, что задумала. А я уже начала нервничать, потому что мне хотелось поскорее узнать, что она хотела мне сообщить. Или хотя бы просто услышать хоть слово о Колине. Мне было бы достаточно знать, что с ним все хорошо, а со своей болью я как-нибудь справлюсь. Но я не могла спросить. Рядом со мной шла мама, которая осудила бы меня за такое. Но и не спросить тоже не могла, потому что сгорала от желания узнать, как он. «Лана, я, наверное, лезу не в свое дело. Я не должна была звонить, и Колин уволит меня, когда узнает. Но я не могу не вмешаться. Он мне как сын, ты же знаешь. Я слишком дорожу нашими отношениями больше, чем рабочим местом». «Господи, Нора, что случилось? Говорите же!» Я перевела взгляд на маму. Она вопросительно приподняла одну бровь, но мне сейчас было не до ее нравоучений. Что-то происходило с моим любимым мужчиной, а я была не рядом. «Он продает компанию». «Что?» Я резко остановилась, почувствовав, как у меня немеют ноги. Она тяжело вздохнула. «Так, девочка, я не должна была даже звонить, но раз уж сделала это, скажу. Я случайно стала свидетелем их разговора с сукой». Я прекрасно понимала, о ком она говорила. Так Нора называла только Карн. Они ругались. Она беременна не от него, представляешь? Ага, от того ублюдка, которого она притащила в дом Колина и представила как своего кузена. Ой, прямо долгоиграющая мелодрама. Как та, которая шла по телевизору во времена моей молодости. Ну, та, у которой сезонов на 10 лет хватило. Я прервала ее пространные рассуждения. «Нора, что было дальше?» Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я ждала подробностей. Просто даже осознание того, что он знает, уже давало мне надежду, которую я пообещала себе не испытывать. Ага, дальше. В общем, он ее прогнал. Когда она уходила, сказала, что ее отец утопит бизнес Колина и сделает так, что ты потеряешь детей. Я ахнула, зажав рот ладонью. Мама нахмурилась и, взяв меня за локти, подвела к скамейке под навесом. Усадила и присела рядом. А потом все завертелось. Он постоянно кому-то звонил и вел переговоры о продаже компании. Я сразу не придала значения этим разговорам, потому что Колин постоянно покупает какие-нибудь компании, а потом продает их. Я просто тихо радовалась, что дряни больше не будет в этом доме. А потом приехал его адвокат, и они очень громко спорили о том, стоит ли продавать компанию Колина. Лана, я не знаю, связано ли это решение с вашей ситуацией, но, милая, он сам не свой последние 3 недели, как будто его подменили. Постоянно проводит время в спортзале, стал плохо есть, пропадает на работе, и теперь вот это. «Когда приходил адвокат?» — спросила я хриплым голосом. «Вчера вечером». «Где Колин сейчас? Он на работе?» «Я не знаю, милая. Скорее всего, в офисе. У меня есть телефон водителя, я могу выяснить». «Нет, сбросьте мне его номер, я сама позвоню». «Хорошо, Лана». Она помедлила. «Прости, что вмешиваю тебя, но я знаю, сколько сил он положил на эту компанию, и сейчас потерять все. Она понизила голос. «Это убьет его». «Спасибо, Нора». Уже шепотом, потому что сейчас я едва находила в себе силы разговаривать. Мыслями и сердцем я уже была с Колином. Я сбросила звонок и уставилась на телефон в ожидании сообщения от Норы. «Лана, что случилось?» — встревоженно спросила мама. «Колин продает свой бизнес». «Это не наша забота. Он уже взрослый человек и волен поступать так, как...» «Я нужна ему!» — выкрикнула я, а мама дернулась, и ее глаза расширились. «Как ты не понимаешь? С ним что-то происходит, и я могу помочь!» «Лана!» Я резко выставила ладонь, давая маме понять, что не намерена ее слушать. Впервые я была так груба с ней, но в тот момент мне было не до деликатности. Я извинюсь потом, а сейчас мне нужна была тишина и невмешательство с ее стороны. Телефон пиликнул, и я жадно впилась взглядом в цифры на экране. Быстро перенесла номер в телефонную книгу и набрала водителя. «Здравствуйте, это Милана. Вы, возможно, меня помните?» «Помню, конечно. Здравствуйте, Милана. Чем могу помочь?» «Вы можете сказать мне, где сейчас Колин?» На минуту повисла тишина. «Простите, я не могу разглашать такую информацию». «Я вас умоляю, скажите. Мне срочно нужно увидеть его. Он совершит ошибку, а я хочу удержать его от нее». Он снова замолчал, а я продолжила тараторить. «Прошу вас, это важно. Он должен... Ему нельзя делать то, что он задумал, понимаете? Я должна его остановить». Видимо, тревога в моем голосе его убедила, потому что он прервал мой поток мольбы и коротко произнес: «Через минут 40 он будет дома. Я жду его возле офиса». «Спасибо большое». «Лана, я ничего вам не говорил». «Да, спасибо». Я положила трубку и вскочила на ноги. «Нам сейчас нужно забрать детей, потому что я должна бежать к Колину». «Лана», — устало произнесла мама, вставая рядом со мной. «Мам, как ты не понимаешь? Я люблю его, а он совершает ошибку. Она убьет его, мам!» Из груди вырвалось рыдание, которое я тщетно пыталась сдержать. Мама прижала меня к себе и погладила по голове. «Беги, я заберу детей. Я помню дорогу, и воспитатель меня уже знает». Я оторвалась от мамы и посмотрела ей в глаза, чтобы убедиться, что она в самом деле это произнесла. Ее лицо было слегка нахмурено, но она успокаивающе улыбалась. «Мой надежный тыл, моя поддержка и опора». «Я люблю тебя, мамочка». Она всхлипнула и подняла голову к небу, сдерживая слезы. «Иди уже». «Я напишу воспитателю по дороге». «Да, беги, Лана». Я поцеловала маму в щеку и понеслась со всех ног прочь из парка на стоянку такси.